Я этот урок назвала «Две крайности». Начнем с того, что корпоративные клиенты – это возможность заработать больше. А если есть желание зарабатывать больше, значит, действий необходимо тоже делать больше. Но всегда, когда дело касается действий, включаются вот эти вот самые две крайности. Первая крайность – продавать нельзя научиться, с этим надо родиться. Да, то есть надо родиться продавцом. Или бывает так, что еще хуже. Да, вот я уже имею какую-то копеечку, мне вот хватит, больше мне не нужно. И есть вторая крайность. Продавать значит впаривать, а я вообще приличный эксперт, я таким делом не занимаюсь. И, соответственно, и в том, и в другом варианте выход на корпоративный сегмент, он будет стопориться. Работа с корпоративными клиентами – это не только про «хочу больше денег». Это и про больше ответственности, про больше страхов, о которых мы говорили, в прошлом уроке. Больше даже, наверное, технологий продаж, которым можно и нужно учиться. Большинство продавцов делают интуитивно верные шаги в сторону корпоративных заказов. Но в своем большинстве эта работа такая немножко на авось. Когда эксперт, по сути, не предпринимает ничего, чтобы получить заветного клиента, а порой и отказывается от заказа как раз из-за страха, который засели в его голове. То есть есть те, которые выходят на корпоративных клиентов, да, то есть точнее клиенты выходят на мастеров, а есть так, что клиенты выходят на мастеров, а мастер говорит: «Ой, нет, я не принимаю». Есть такой и такой вариант. Когда вы оцениваете свои возможности, желаете масштабироваться, идете к корпоративному клиенту сами, вот складывается то самое идеальное сочетание трех элементов. Да? Вы оцениваете свои возможности, желаете масштабироваться и идете к клиенту самостоятельно. Вот три момента. И заказ для вас, если он поступает, вот это не неожиданность, которая там внезапно прилетела, да, ниоткуда, и пугает своим объемом, а это четкий планомерный результат, к которому вы стремились. То есть заказ вас не пугает, это ожидаемо становится. То есть многие, зная мой опыт, допустим, видят, что я работала для различных крупных компаний, это были разные банки, это были государственные органы, это, там, не знаю, РЖД и тому подобное, находящиеся у всех на слуху, думают, что мне достаточно просто делать хорошо свой продукт, а клиенты сами появятся. Но опыт прошлого рано или поздно нужно подвергать определенной ревизии. То есть в нынешнее время продавать так, как это было 10 лет назад, уже не получится. И вы должны с этим смириться, принять эту историю и перестраивать свои способы продаж под реалии нынешнего времени. Просто так уже никто ничего не покупает. Раньше можно было не использовать все возможные и невозможные маркетинговые инструменты. Раньше я про них даже и не знала. Для того, чтобы заполучить своего корпоративного клиента. Хватало порой того, что мы просто выставляли свой продукт с какой-то корпоративной символикой и сразу же получали на него множество заказов с аналогичными потребностями и от аналогичных компаний, скажем так. И постепенно сложился миф о том, что для получения корпоративного клиента использовать какие-то ухищрения или какие-то новые технологии не нужно. Но современная практика показывает, клиент с деньгами и с потребностью может купить совершенно не тот продукт, который ему 100% подойдет, а совершить покупку у того продавца, который просто лучше продаст. Вот прямо запомните этот момент. Человек с деньгами может совершить покупку не 100% того, что ему подойдет, а у того продавца, у которого лучше продает. Понимаете, да, о чем я говорю? И опытные продавцы, которые не хотят предпринимать каких-то новых техник продаж, тешат себе мыслью, что клиент сам знает, что ему нужно. Клиент сам придет, сам купит, мне вообще ничего для этого не надо делать. И как ни странно, от этого страдает финансовое планирование. Оправдание одно. Что можно планировать, ведь все решает клиент. Как я могу планировать свой бюджет там на будущее? А если вы не планируете работу с корпоративными клиентами, да и вообще с клиентами, с любыми, то можно смело сказать, что вы своих денег не дозарабатываете. Но как оказывается, что сделать одну продажу, если вдруг она у вас произошла, это еще полдела. В мире нашей вот в настоящее время ужесточающейся конкуренции в товарах и в фирмах, да, в компаниях нужно не только захватить вот этого самого одного покупателя, надо наиболее прибыльных из них надолго привязать к себе. То есть вот эти вот повторные продажи, именно в этом залог успеха и развития вашего бизнеса. Как привести клиента к повторной продаже? Повторная продажа – это не продажа каждый год, вы продаете в одно и то же время, один раз в год одному клиенту. Повторная продажа – это когда у клиента какие-либо события четко ассоциируются с вашим продуктом, и он ничего больше другого не использует в качестве там, комплимента или рекламного носителя, или знака внимания там, коллегам, друзьям, партнерам и так далее. То есть у него четко сформирован ассоциативный ряд. Ага, если это корпоративный подарок, значит, это не флешка, кружка, ручка, это пряник. Или это, если мы делаем праздник, то обязательно заказываем торт, чтобы он был большой, с нашим логотипом, у такого-то мастера. Отсюда возникает необходимость просветительской миссии вас, как продавцов-экспертов. Для кондитеров, в частности, для мастеров, вот, допустим, пряничной росписи, можно кратко обозначить так, допустим, повышать узнаваемость бренда с помощью пряников с логотипом компании, да, если используются пряники как рекламный носитель. Миссия может использоваться в качестве такого приема продаж. И по миссии у нас будет вообще отдельный модуль. Ликбез о том, что такое миссия вообще? Это ликбез о том, зачем вообще пряники, допустим, на свадьбах, или для партнеров компании, или в определенный момент продажи, это помогает существенно быстрее заключить сделку, когда вы сами понимаете, а какую функциональную нагрузку несет ваш продукт для каких-либо событий, для какого конечного потребителя. То есть, если вы четко в голове у своей, у себя выстроили вот эту вот всю систему, вам значительно легче во время общения донести вот эту мысль до потенциального клиента. Если вы работаете с компаниями, точнее, ну, с людьми, да, уже со сформированным спросом, это одна история. Но этих людей довольно маленький процент. Клиентов со сформированным спросом значительно меньше, чем клиентов, которые еще не понимают, что ваш продукт можно использовать как корпоративный сувенир, как презент, как рекламный носитель, как необычную визитку, как, не знаю, запоминающийся элемент рекламы или подарка партнерам, клиентам, коллегам или начальству. Поэтому очень много закладывается в миссии. Что такое миссия? Это когда вы на протяжении вот всего ведения своих аккаунтов, общения с людьми в онлайн, в офлайн, рассказываете, а какую задачу выполняет ваш продукт непосредственно для корпоративного клиента. То есть, если вы хотите перестроиться на корпоративный сегмент, понятно, что, а если у вас сейчас там топеры для, ну, скажем так, для тортиков детских, да, и вы понимаете, что это не корпоративная история, вам нужно постепенно внедрять вот эту вот историю о том, что а ваш продукт может корпоративному клиенту помочь в том-то, в том-то, в том-то. На постоянной основе нужно это все дело транслировать. У вас и в голове отложится, и в этот ликбез, да, ликвидация безграмотности, кто не знает, что это за слово, будете вносить в массы, в людей, что они начинают ассоциировать ваш продукт с непосредственно с корпоративной какой-то этикой дарения подарков.